Он дал сиделке денег, и она ему все рассказала. Тонко просила передать ему привет. И тут, совсем как-то мимоходом, как вспоминаются забытые стихи, и ты бессознательно киваешь им в такт головой, у него промелькнула мысль. Он вовсе не с Тонкой жил все это время. Это что-то окликнуло и позвало его. Он повторял про себя эту фразу. Он вышел с ней на улицу. Вокруг него продолжалась жизнь. Он, конечно, понимал, что он изменился, и изменится еще не раз, но это был все-таки он сам. И это, собственно, не Тонкина заслуга. Напряжение последних недель, напряжение от его работы над изобретением спало. Все кончилось. Он стоял в свете дня, она лежала под землей. Но он все же воспринимал благость света. Просто когда он невзначай оглянулся, взгляд его упал на плачущее лицо одного из игравших на улице детишек. Солнце било ребенку прямо в глаза, и лицо его кривилось и морщилось от слез, как безобразный червяк. И тогда все в нем закричало: «Тонко! Тонко!» Воспоминание пронизало все его существо. Он чувствовал, ощущал ее в себе. Все, чего он никогда не знал, встало в эту минуту перед ним. С его глаз как бы спала пелена ослепления. Только одну минуту, потому что в следующую ему показалось, что он просто что-то случайно вспомнил. И с тех пор он не раз вот так вспоминал что-то, что помогало ему быть чуточку лучше других людей, потому что на прославленной, блистательной жизни лежала крохотная теплая тень. Тонке это уже не могло помочь, зато ему помогало. Хоть и слишком быстро течет человеческая жизнь, так что невозможно расслышать каждый из ее голосов и найти на него ответ.